наряду с определенными физическими движениями, воображается следующая картина. Моя рука — это пожарный шланг, моя мысль — это вода, запястье руки — это сопло. Чтобы быстро разбрызгать воду, надо обеспечить гибкость и силу запястья, таким образом, чтобы моя мысль — вода — доставала до окружающих предметов, надо тренировать гибкость и силу руки. В результате упорной тренировки по закону условного рефлекса формируется связь между мыслью и движением. В нужный момент эта связь будет срабатывать на подсознательном уровне. Примерно таким же образом отрабатываются и другие элементы. По мнению специалистов, в айкидо насчитывается несколько тысяч таких приемов. Из них складываются комплексы движений, которые усваиваются обучаемыми по мере продвижения к мастерству. Одновременно с овладением основами мастерства обучаемый приобретает новые личностные качества, становится упорным, стойким, выдержанным. Карате. Борьба без оружия. Карате относится к древнейшим видам боевого искусства. В разные периоды оно было известно под различными названиями. Основателями широко известных в настоящее время школ карате были Кенва Мабуни, Ситорю и Гисин Фунакоси, Сётокан. Наряду с этими школами распространение получили школы Годзюрю, Вадорю, Кёкусинкай, Дзёсинмон. Эти школы отличаются друг от друга арсеналом приемов и стилем исполнения специально установленных упражнений ката. Однако при всем этом различия между ними явно условные. Карате возникло и развивается как искусство, впитавшее в себя ряд видов общенациональной японской борьбы, приемы боя Древнего Востока. Своего высшего уровня карате достигло на острове Окинава, где издревле существовал собственный способ боя без оружия – окинава-те, давший начало многим стилям современного карате, широко признанным как в Японии, так и во всем мире, например, ситорю и дзёсинмон. Благодаря историческим связям Окинавы с Китаем и Кореей, окинава-те развивался как квинтэссенция всего лучшего, что имелось в китайском кэмпо и боевом искусстве тэквадо, практиковавшемся в Корее. В 17 веке, когда японские феодалы покорили Окинаву, и у местного населения было отобрано оружие, изучение искусства самозащиты без оружия стало жизненно важной необходимостью. После того, как карате было привезено с Окинавы на другие острова Японии, оно значительно обогатилось приемами японского искусства самозащиты – дзюдо и дзюдзюцу. Как считает известный мастер карате Ояма, важными в этом виде искусства являются методы дыхания, заимствованные из Индии, плавно закругленные движения, перенесенные из Китая, и боевая стойка чисто японского происхождения. Главное в карате – кисти рук и ступни ног. Хотя для достижения победы над противником может использоваться практически любая часть тела, включая голову. В современных условиях карате выступает в основном как вид спорта. По технике ведения учебного боя, а следовательно и процедуре обучения, все известные школы карате делятся на контактные и неконтактные. Слово «контактный» здесь означает, что в процессе обучения и во время состязаний соперники касаются друг друга, наносят удары. Слово «неконтактный» подразумевает, что соперники обмениваются воображаемыми ударами, не касаясь или только слегка касаясь друг друга. В последнем случае ценятся лишь правильные отработанные движения и реакции. Как контактные, так и неконтактные школы карате базируются на духовной основе и практике дзен-буддизма. В карате применяются самые разнообразные приемы, все они отрабатываются в сочетании с дыханием. Считается общепризнанным, что человек может сконцентрировать всю свою силу в определенной точке руки или ноги лишь в момент удара, то есть в момент соприкосновения с телом противника или какой-нибудь преградой. Этому помогает сильный